Глава 54. Черная горячка. «Иди сюда!» — кричала Ирина, высунувшись из двери. «Бегом! Да бегом же тебе говорят! Пьянь кривоглазая!» Белкин бережно завинтил пробку на бутылке и сунул ее в карман. «Иду, не ори!» — сказал он. Ирина испортила ему весь кайф. Он намеревался отдохнуть в тишине и одиночестве, любуясь вечерними горами. Когда он подошел к двери, Ирина схватила его за воротник и втащила в прихожую. «Что ты толкаешься?» — вяло возмутился Белкин. «Только что на втором этаже раздался выстрел», — сказала она. «Иди и посмотри, что там произошло». «Да что там теперь может произойти?» — отмахнулся Белкин. «Какая разница, кто там стрелял?» «Ты мужик или нет?» — подбоченив руки, вспылила Ирина. «Слушай, хватит меня толкать, как жена, ей-богу. Была б я твоя жена, давно бы убила». Она уже хотела подтолкнуть его к лестнице, как вдруг увидела спускающуюся Люду и на всякий случай отошла к окну. Лицо Люды было ледниково-белым. В руке она держала пистолет. «Я убила Пирогова», — произнесла она едва слышно и положила пистолет посреди стола. Потом подошла к креслу и забралась на него с ногами. Ирина сложила ладони лодочкой у лица и что-то прошептала. Можно было разобрать лишь «так и знала, так и знала». «Не стой же!» — наконец прикрикнула она на Белкина. «А что я должен делать?» — пожал плечами Белкин. «Засвидетельствовать смерть или выкопать могилу? Давай лучше помянем. Заверни пистолет в полотенце, чтобы отпечатки пальцев не смазать. Налей ей чего-нибудь выпить». «Господи, какой же ты неповоротливый!» Она сама накинула на пистолет салфетку, подняла его двумя пальцами и, встав на стул, положила на буфет. «Понятно?» — спросила она Белкина, очень выразительно шевеля бровями. «Понятно, кто умыкнул пистолет? Понятно теперь, кто сообщник Курги?» «Ни хрена мне не понятно», — ответил Белкин. «Это потому, что ты все мозги пропил, милый мой», язвительно произнесла Ирина. «Нет, не потому», — равнодушно ответил Белкин, вытаскивая бутылку из кармана. «Никакого сообщника у Курги не было. Но если тебе так хочется кого-то назвать сообщником, то лучше назови себя». «Что?» — воскликнула Ирина и гневно посмотрела на Белкина. «Ты в своем уме? Ты бредишь! У тебя белая горячка!» «Не знаю, белая у меня горячка или черная», — ответил Белкин, свинчивая пробку. «Но в чем я точно не сомневаюсь, так это в том, что Земцова убила